Что ты, я спрашиваю, знаешь обо мне? На кой черт ты мне нужен? — разозлился Захар. Ну, скажи, какой мне от этого прибыток, Загреба? Без тебя хватает забот. Если ты действительно умный, поймешь. Мне тоже душу освободить хочется, — ясно и четко признался Загреба. Я что, по-твоему, на свет вот так взял поселенцем и родился? Мне Дерюгин в детстве большую судьбу предсказывали. Слышишь? — понизил он голос. — Не знаешь ли, а почему это я проиграл, а, Дерюгин? — Не знаю. Захар глянул в сторону, потому что на него пахнуло чем-то невыносимо понятным и в то же время жалким и беспомощным. — Вот, не знаешь, — словно обрадовался Загреба. — Я все знаю, только сказать нельзя. Пожар у меня все по ночам в голове, Дерюгин. Мозг горит. Неужели все только приснилось? Надежды, счастье, сказочные страны. Все рассыпалось падучей звездой. А теперь только тьма, комарье, — передернул плечами Загреба. Медвежатина, бандиты, грязь. Вот-вот, здорово говоришь. Слегка подался к нему Захар, чувствуя какое-то непреодолимое желание противоречить и понимая, что Загреба ни на секунду не выпускает его из-под контроля. «Бывает и так. Грязью по грязи, чтобы погуще было, ничего и не разберешь. Ты чистеньких в этой жизни видел, Дерюгин?» — быстро спросил Загреба, с наслаждением отмечая на лице Захара признаки некоторой растерянности. «Если видел, значит, с особой породой встретился. Грязный мир, все в грязи потонуло. Что ж ты молчишь, Дерюгин? Что это у тебя по лицу пробежало?» «Пошел ты тоже, артист нашелся», — огрызнулся Захар, чувствуя, что невольно подпадает под чужое настроение и власть. «У меня своя жизнь, у тебя своя. А если мне неинтересно с тобой?» «Потому неинтересно, что возразить нечего». «Брешешь, брешешь», — в тон отозвался Захар, лихорадочно погружаясь в свое прошлое, бесконечное, близкое, жадное. Но сейчас в голову не приходило ничего подходящего, и он с неприязнью глянул в ждущие глаза Загреба. Тот с чуткостью зверя понял это, радостно и шумно дохнул. «Давай лучше выпьем, Дерюгин», — предложил он. «Пить так пить», — согласился Захар, уходя и от самого себя потянулся к стакану. «Только вот что, Загреба, за твои слова я пить не буду. Тут мы с тобой на разных дорогах. Если ты девку принудишь, к примеру, спать с тобой, кто их принуждает?» Загреба как-то возбужденно и неодобрительно засмеялся. «Сами во все дыры прут. Ты верь больше всякому бабьему трепу. Они...» «Слушай, Загреба, молчи!» — попросил Захар. «Лучше еще выпей». «Бесполезно. На меня не действует». Загреба пренебрежительно махнул на графин. «У меня такой редкий организм, невосприимчив к алкоголю. Так, чуть-чуть. Слышал об этом? Черт с ним, как говорят местные людишки, хотя порой жалко». Захар с готовностью взял свой стакан и проглотил теперь безвкусный, слегка вяжущий во рту спирт. Он не мог сейчас до конца понять сидевшего с ним за столом человека. Не мог понять, к чему тот вел дело, и хотел поскорее вернуться к своим необходимым и привычным делам. Но он не мог встать и уйти. Не хотелось бы уступать Загребе так просто. Кроме того, за этим таилась еще какая-то более значительная опасность. Делая вид, что слушает погрузившегося в воспоминания, куда-то в свое детство за гребу, иногда про себя посмеиваясь, Захар в то же время с особой ясностью представил главное, что случилось с ним в последние годы, особенно после того, как он уже, находясь в отряде словацких партизан, вновь попал в плен и в неразберихе германского отступления опять остался жить.